«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Рагнарёк. Зомби. Магия. Во что верили древние скандинавы?» Лекция четвертая. «Как скандинавский миф объясняет мир?» Миф является элементом познания, потому что он часто отвечает на какой-то вопрос. Мы уже видели с вами, как мифы отвечают на вопросы, например, откуда появился мир, из чего он состоит. Но с тем же успехом мифы отвечают на более конкретные вопросы. Откуда взялся этот остров? Почему соленое море? Почему меня так зовут, а не иначе? Почему это животное для нас важно, а не другое? И сегодня мы будем говорить именно об этом, о том, как мифы реализуются в окружающем мире и отвечают на конкретные вопросы, чаще всего со словом «почему». В скандинавской мифологии, как и в мифологиях других культур, мы находим довольно большое количество мифов, которые так или иначе связаны с, скажем так, повседневной жизнью. Миф может быть связан как с представлениями об окружающем мире в самом широком смысле, так и с представлениями о человеке и его природе. Начнем мы с так называемых этиологических мифов. Это истории, которые отвечают на вопрос, откуда что взялось. И такие мифы мы часто находим в разных культурах в виде сказок или в виде отрывочных таких мелких мотивов. Нечто подобное мы находим и в древнескандинавских источниках. Такие мифы могут касаться географии, звездного неба, например, или каких-то аспектов социального устройства общества. Если говорить о таких очень заметных и ярких сюжетах, связанных с этиологией окружающего мира, здесь можно выделить такую интересную историю, как рассказ о Торе и Аурванделе. Аурвандель довольно распространенный персонаж, мы находим его аналоги у всех германских народов, и рассказ этот для нас выглядит чуть-чуть абсурдным, но для древнего мифа он вполне типичен. Значит, этот некий Аурвандель фигурирует в младшей Эдде Снорри Стурлусона как человек, который был женат на прорицательнице, который приходит за лечением Тор. Он получил рану в битве с великаном и приходит лечиться к этой женщине, к знахарке и прорицательнице. И решает ее порадовать, рассказав, как он однажды спас ее мужа, того самого Аурванделя. Тор перенес его через ледяную реку, тем самым дав ему возможность преодолеть эту смертоносную преграду. Однако, пока он его нес, у Аурванделя замерз и отморозился палец ноги. И Тор в такой довольно непроницаемой для нас логике мифа не находит ничего лучшего, как взять этот палец и забросить на небо. И там он превращается в звезду, которую называют палец Аурванделя. Такой немножко для нас странный рассказ. Аурвандель получается прародителем целой звезды, но звезда эта родилась из пальца. И здесь есть небольшая проблема, потому что мы не очень понимаем, что это за звезда. С одной стороны, этимология имени Аурвандель, буквально это нечто вроде луч зари, указывает на то, что это должна быть утренняя звезда, то есть Венера. И мы находим этому хорошие параллели в других германских культурах, о которых я еще скажу. Но, с другой стороны, что-то, связанное с ногой на звездном небе, скорее вызывает ассоциации с созвездием, которое выглядит как человеческая фигура, с Орионом. Поэтому существует гипотеза, что на самом деле палец Аурванделя — это не Венера, а Ригель. Это самая яркая звезда в нижней части созвездия Орион, которая находится к ноге этой фигуры. То есть вопрос оказывается не до конца решенным. Что касается свидетельств о том, что Аурвандель — это Венера, здесь мы находим замечательную перекличку с древнеанглийской поэзией, которая протянула свой след уже в наши дни, потому что этимологический аналог этого имени Аурвандель в древнеанглийском языке звучит как Эарендель, и именно это имя присвоено в одной из древнеанглийских поэм самому яркому из ангелов, как там сказано буквально, самому блистательному из ангелов, который возвещает людям благую весть. И, соответственно, там он ассоциируется именно с утренней звездой, с Венерой. И вот этот образ Эарендель как утренняя звезда позаимствовал Толкиен, и это стало для него отправной точкой в создании всей его мифологии Средиземья. И у него прямо существует там и персонаж, как, возможно, вы знаете, по имени Эарендель, который превращается в звезду. То есть отголосок этого сюжета в древнеанглийской культуре стал источником грандиозного нового видения мифологии у Толкиена, потому что он, собственно, и говорил, что его задачей было создать мифологический эпос для англичан, поскольку у них ничего подобного по масштабу, например, тем же старшей и младшей Эдди, просто не сохранилось. Еще несколько интересных этиологических мифов касаются уже не звездного неба, а географии. Один из них помещен в самое начало младшей Эдды. Вообще компоновка младшей Эдды довольно запутанная и очень часто определяется тем, что этот текст является учебником поэзии, призванным научить молодых поэтов использовать мифологические образы, правильные в нужных контекстах. И этот мифологический рассказ о том, как сформировался такой довольно большой кусок древнескандинавской географии, ну и современной скандинавской географии тоже, помещен в самое начало младшей Эдды, где нам представляют того героя, через которого будет вестись это повествование. Это конунг Гюльви, то есть король Гюльви. И вот что там говорится. Здесь я просто прямо процитирую младшую Эдду. «Конунг Гюльви правил той страной, что зовется теперь Швецией. Сказывают о нем, что он даровал одной страннице в награду за ее занимательные речи столько земли в своих владениях, сколько утащат 4 быка за день и за ночь. А была эта женщина из рода асов. Имя ей было Гевьон. Она взяла 4 быков с севера из страны великанов. Это были ее сыновья от одного великана. И принялась пахать на них. И плуг так сильно и глубоко врезался в землю, что земля эта вся вздыбилась. И поволокли быки землю в море и еще дальше на запад и остановились в одном проливе. Там сбросила Гевьон ту землю и дала ей имя, и назвала ее Зеландией. А там, где прежде была та земля, возникло озеро. Оно теперь в Швеции называется Мэлорен. И бухты на озере Мэлорен похожи с виду на мысы Зеландии». Вот такая вот легенда излагается, и мы здесь находим сразу несколько интересных пересечений мотивов. Во-первых, награда в виде какой-то земли, которая, благодаря хитрости персонажа, превращается в огромную территорию. Мы знаем это в легендах об основании нескольких городов, таких как Карфаген, вот это та земля, которую покроет шкура быка, знаменитая история. А здесь сколько утащит 4 быка, но женщина была непростая, и быки у нее тоже были непростые. Интересно, что в этом предании ей приписывается, что она из рода асов, то есть богов, а сыновья у нее при этом от одного великана, а великаны — противники богов. Эта самая Гевьон оказывается где-то на границе и вдобавок проявляет недюжинную смекалку. Нетрудно здесь заметить параллель с образом Локи. Локи пересекает границы, и он, кстати, также вступает в связь с великаншей, и она рождает от него детей, в том числе, например, чудовищного волка Фенрира. А здесь у нас, соответственно, Гевьон так себя ведет, они оба оказываются на границе между богами и их противниками. И, конечно, трогательное сопоставление того, что контур Зеландии похож на контур озера Мэлорен, и поэтому, на самом деле, эту Зеландию оттуда выкопали и насыпали. Такое вот объяснение географии у нас появляется. Помимо отдельных географических элементов, мифы этиологического свойства могут объяснять и просто какие-то факты. Один из самых характерных таких мифов — это миф, отвечающий на вопрос, почему море соленое. Хотя на самом деле у него есть несколько версий с разными, ну скажем так, исходами, с разными моралями, которые к нему приписаны, и, соответственно, он отвечает на разные вопросы. Это миф о мельнице Гротте. Мельница Гротте была во владении одного короля, который для того, чтобы эту мельницу крутить, это мельничный жернов, который крутится руками, а не водяная, например, мельница, и вот для того, чтобы ее крутить, он взял себе 2 рабынь из великанского рода. И эти 2 великанши, Фенья и Менья, мололи для него, но он не давал им отдохнуть. Он эксплуатировал их страшно. И в конце концов они не стерпели и намололи ему его погибель в одной из версий. Они каким-то образом заставляют эту мельницу молоть воинов, то есть производить вместо золота или вместо соли, а эта мельница волшебная, она мелит соль или золото, такие драгоценные товары. Она начинает производить воинов, которые уничтожают этого конунга. В другой версии они просто пророчат ему гибель, а затем их берет в плен другой конунг, другой король, и везет их по морю, и там они вот как раз мелют соль, так сильно мелют, что корабль проламывается, они все тонут, и после этого вся эта соль попадает в воду, и море поэтому соленое. Соответственно, одна из версий нам отвечает на вопрос, почему море соленое, а другая связывает с этой мельницей понятие большого морского водоворота, которые у нас встречаются как раз там у берегов Скандинавии, и отсюда довольно известное нам сейчас слово «мальстрём». потому что корень «маль» означает «молоть», получается, да, перемалывающий поток. Мельница крутится, и также, соответственно, крутится водоворот. Таким вот образом, миф, который помещен вот в этот контекст большой мифологии, действие происходит в древние времена, действуют великаны, потомки богов, такой миф отвечает на вопрос, откуда что взялось. И интересно, что среди известных мифологических сюжетов Древней Скандинавии мы находим один миф, который рассказывает, от чего чего-то нет, а не откуда что-то взялось. Это история про волка Фенрира. Мы с вами его сегодня уже упоминали. Он потомок Локи и великанши, то есть такое существо стихийное, чудовищное, гигантский волк, который хочет вырваться наружу и все крушить, и, согласно рассказу Рагнарёке, когда-то он действительно вырвется на свободу. Но пока что он скован. А чем он скован? Боги пытались его сковать самыми разными металлами. Золотом, железом, и ничего у них не получалось. И тогда они заказали волшебную цепь, и кузнецы-карлики выковали эту волшебную цепь из корней гор, из женских бород, из шума кошачьих шагов и так далее. Несколько упоминается таких понятий, которых не существует. И говорится потом, что вот поэтому этого всего не существует, потому что они забрали эти явления, эти свойства и сделали из них цепь. Это можно как-то осмыслять, наверное, и философски, что сдержать эту стихийную силу может только нечто со знаком минус, со знаком какого-то отрицания, но, наверное, это было бы чересчур далеко от мифа. Здесь скорее имеется в виду, что это явление настолько невозможное, что они самим своим фактом превосходят все существующие, все реальные материалы. В мифологическую канву встраивались не только большие факты природы, но и культурный ландшафт, окружавший конкретных людей, живших в Древней Скандинавии. Что я здесь имею в виду? С мифами, с легендарными предками, с персонажами мифологии, типа тех, о которых мы с вами уже говорили, типа Сигурда, типа короля Хрольва и так далее, с ними всеми ассоциировались некоторые элементы ландшафта, а именно курганы. Дело в том, что в Скандинавии довольно много сохранилось погребальных курганов. Ну, их и сейчас достаточно много, а в то время, более 1000 лет назад, конечно, было еще больше. Часть из них — это захоронения эпохи викингов, о которых у носителей древнескандинавской мифологии наверняка сохранялась живая память. Но часть из них относится к более древнему периоду, к тому, что мы обычно называем «железным веком», и в них, конечно, были захоронены какие-то правители, аристократы, о которых мы сейчас уже ничего конкретного не знаем, но и сами скандинавы эпохи викингов, которые создавали эту мифологию, тоже уже про этот период ничего особенно не помнили, и поэтому вот эти курганы Железного века, которых достаточно много в Швеции, в Норвегии, в Дании, очень часто приписывались персонажам эпических легенд. И существует такой довольно распространенный мотив в сагах об исландцах, в тех самых текстах, которые разыгрываются на более бытовом уровне и достаточно отдалены от эпоса, но там существует мотив посещения такого кургана, где герой может найти сокровище, чудесное оружие или столкнуться с призраком, с курганным жителем, как они называются в сагах, и сражаться с ним затем или пытаться его победить хитростью или молитвой. Следует еще сказать о том, что в мифологическую картину мира встраивалась не только картина окружающей вселенной, небо и земля, но и внутренний мир человека. Конечно, люди в то время могли носить достаточно простые, обыденно звучащие имена, скажем так. Ну, какое-нибудь, например, имя Карл означает просто мужественный, мужчина. Но, с другой стороны, как и в других культурах, где есть политеистическая религия, где есть вера во множество богов, существуют и имена, которые содержат в себе имена этих богов. Ну, мы с вами знаем, что, например, Дмитрий образован от древнегреческой богини Деметры. Это древнегреческое имя языческого происхождения. Вот в Скандинавии было тоже нечто подобное. Интересной особенностью здесь является то, что география этих имен довольно точно соответствует сведениям о почитании определенных богов, которые мы находим в письменных источниках. Например, на западе древнескандинавского ареала в Норвегии, как известно особенно, чтили Тора. Поэтому действительно среди норвежцев в ту эпоху мы находим очень много имен с компонентом Тор. Там есть и Торкель, и Торлейв, и Тород, и Торгрим и так далее. Можно насчитать больше десятка таких имен. В других регионах Скандинавии они оказываются менее популярными. Или, например, в Швеции, в восточной части древнего ареала скандинавов, больше почитали Фрейра, мы с вами о нем говорили, это бог плодородия, и я думаю, что вы помните, что фрейр — это своего рода эвфемизм. Это слово буквально значит «господин». А его более древнее имя было «инг» или «ингве». Так вот, в Швеции у нас будет больше имен с первым компонентом «инг». «Ингольф», «ингмар» и так далее. Как раз с компонентом «фрейр» или «фрей» имен у нас особо нет, а вот с компонентом «инг» довольно много. То есть вот это более старое имя продолжало долго жить в именах, ну, они, собственно, и до наших дней дожили. Наконец, стоит отметить здесь такой важный вариант древнескандинавского имени, как имя животного происхождения. Это, конечно, отражение древнего представления о тотемных животных, о животных, обладающих особой силой и являющихся предками людей. Здесь, я думаю, многие сразу вспомнят, что, например, у скандинавов распространено имя Бьорн, оно и до сих пор распространено, и значит, оно медведь. Но помимо, собственно, Бьорна, у нас есть имена типа Торбьорн, где сочетаются Тор и медведь. У нас может быть какое-нибудь женское имя Бера или Бирна, это медведица. Берси, медвежонок, мужское имя и так далее. Точно так же много имен связано с волком. Есть просто Ульф, волк, есть производные Ульвар, Хродульф, Тьодульф, Рунульф. И еще два таких животных у нас есть. Это ворон, хравн, хравнкель и другие такие имена. И орел. Орел будет Арн. Соответственно, у нас есть имена Арн, Арни, Арнкель, Аринбьорн, где сочетаются орел и медведь. Все это животное очень чтимое, занимавшее важное место в культуре. Образы волка, ворона и орла все время встречаются в описаниях битв, как в эпической поэзии, в поэзии, которая излагает мифологические сюжеты, так и, например, в поэзии скальдов, которая описывает реальные битвы и восхваляет подвиги королей и вождей в этих сражениях. В связи с этим интересно отметить, что в мифах такие имена очень часто имеют буквальный смысл, вот именно эти животные имена. И здесь хорошим примером является история такого замечательного персонажа, богатыря, которого звали Бёдвар Бьярки. Бёдвар — это его имя, Бьярки — это его прозвище. Бьярки — это медвежонок, это еще одно производное от того же корня, что Бьорн, Бера и так далее. И здесь легко узнается, конечно, и современное английское, и немецкое слово со значением «медведь». Существует гипотеза, хотя и не универсально поддерживаемая, что в русском языке от такого же корня происходит слово «берлога». Так вот, этот самый богатырь по кличке Медвежонок на самом деле является в буквальном смысле потомком медведей, потому что его отца зовут Бьорн, то есть просто медведь, его мать зовут Бера, медведица, а сам он, соответственно, имеет кличку Бьярки Медвежонок. В легенде о Бёдваре его отец прямо является медведем-оборотнем. Он днем медведь, а ночью человек. Поэтому здесь полное соответствие имени и судьбы, скажем так, или волшебных свойств. Более того, рождение Бёдвара выглядит совершенно удивительно. Здесь я процитирую сагу о короле Хрольве и его витязях, в которой рассказывается история Бёдвара. Он был одним из этих витязей легендарного короля. Итак, значит, рассказывается здесь о матери Бёдвара Бере, как она рожает детей. Чуть позже у нее начались родовые муки, и она родила дитя, однако несколько необычное. Это был человек выше пупка, а ниже – лось. Ему дали имя Лосиный Фроди. Потом вышел ребенок, которого назвали Торир. У него были собачьи лапы от лодыжек, и поэтому его прозвали Торир – собачья лапа. Обликом он был красивее старшего брата. Но родившийся третьим ребенок был прекраснее всех. Его назвали Бёдвар, и у него не было никаких странностей. Больше всех она полюбила Бёдвара. На самом деле, никаких странностей это пока что только. Дальше Бёдвар приобретает все равно медвежьи черты, только не такие физические. Видите, у нас получилось, что его один брат, ну, натуральный такой кентавр, только его нижняя часть — это лось, а не лошадь. Еще один, значит, с собачьими ногами. То есть такие интересные, получаются, гибриды человека и животного. А Бёдвар сам по себе вроде бы человек, но в дальнейшем, в конце саги, где Бёдвара ждет последняя битва против превосходящих сил противника на стороне короля, которому он предан, Бёдвар участвует в этой битве таким образом. Когда все витязи выходят сражаться, Бёдвар остается в своей комнате, и его нет рядом с другими воинами. Однако в войске неожиданно появляется гигантский медведь, который начинает сражаться с врагами, и его не берет никакое оружие. Когда товарищи Бёдвара удивляются, а где же он? Они возвращаются в палаты, видят там его, что он сидит, не шевелясь, и ни на что не реагирует. Тогда они его растормашивают, и он говорит: «Зря вы это сделали. медведь пропадает с поля боя, а Бёдвар выходит сражаться уже в своем настоящем обличье. То есть он превращается в такого вот оборотня, фактически по таким лекалам, которые мы видим в современном фэнтези. Вот в «Игре престолов» у нас было нечто подобное, когда человек как бы переселяется своей душой в животное. Вот этот мотив взят из древнескандинавской мифологии прямо или косвенно. Конечно, говоря о том, что человек как будто бы превращается в медведя, мы не можем оставить без внимания очень известный образ, который знаком многим, кто когда-либо что-либо читал или слышал про древнюю Скандинавию. Это берсерки. По-русски иногда говорят берсерки, ну, древнескандинавское ударение на первый слог, я поэтому тоже говорю берсерк. Это как раз вот такие неистовые воины, которые как бы фигурально перевоплощались в тотемное животное, которое дает силу. Понятно, что в эпоху викингов говорить о чистом тотемизме в научном значении этого слова невозможно, но вот это такой его отголосок. Вообще с берсерками немножко все не ясно, потому что мы находим их упоминания как в текстах, которые прямо относятся к мифологии, так и, например, в сагах об исландцах, где мифический компонент сильно уменьшен. Есть реалистичные, вроде бы, бытовые описания того, как ведут себя берсерки, но прямых ответов на то, как это происходило и существовали ли в действительности такие воины, впадавшие в звериный экстаз, у нас все-таки нет. Образ берсерка — это скорее литературно-мифологический прием, чем реальный факт. То есть их нужно ставить в один ряд с гигантскими волками и мировым змеем, а не с реальными королями, боевыми походами и историческими фактами типа принятия христианства. Сюда же добавляется вопрос о том, насколько они связаны с медведями, потому что толковать слово «берсерк» можно двумя способами. Либо это медвежья рубаха, либо это голая рубаха, то есть человек, который только в своей шкуре, без доспехов, без брони, вступает в бой. А такое про них тоже рассказывается. Так что на самом деле в образе берсерка довольно много запутанного, и здесь можно очень много говорить о том, в каких источниках какие свойства им приписываются. Но, в принципе, можно говорить о том, что здесь есть некоторый консенсус, что да, представление о берсерках так или иначе является отголоском более древней мифологической идеи о перевоплощении в животное, что приносит человеку ярость и силу этого животного. Еще одним из косвенных подтверждений того, что такая идея все-таки существовала, является тот факт, что одно из таких полуисторических, полулегендарных объединений викингов или воинов эпохи викингов носило название «волчьи шкуры». Так что вот еще один тип воина, который превращается в животное. А с другой стороны, таким важным животным для культа и тоже, видимо, отголоском тотема в Швеции являлась свинья, кабан. Не в последнюю очередь здесь, видимо, играло свою роль то, что в древнескандинавском языке это довольно четкое созвучие, потому что шведы — это свияр, а свинья — это свин. Это тот же корень, что в русском языке. И вот мы находим какие-то украшения в виде свиней и шлемы, украшенные изображениями кабанов, которые даже носили имена, вот типа боевая свинья и подобное. То есть кабан также здесь фигурировал как животное, которое придает воинскую мощь. И, кстати, одно из слов для обозначения предводителя и вождя, оно тоже восходит к корню кабан. Это древнескандинавское слово «йовур». Это довольно частый синоним для вождя, предводителя войска, полководца. И он восходит тоже к корню кабан или вепрь. То есть за этим животным тоже закреплялась идея о мощи, о ярости, и это было такое воинственное животное, хотя и не столь заметное, как тот же самый медведь. Так или иначе, мы видим, что уже хотя бы судя по сохранившимся источникам, вот эти мифологические представления о особой роли животных играли довольно заметную роль в жизни древнескандинавского общества, хотя бы в том аспекте, что они были частью заметной именно слова, и очень часто в текстах мы видим, как это имя оказывается напрямую связано с судьбой, с характером человека. Имя отчасти равно судьбе. И вот таким образом средневековые скандинавы действительно жили в мире, до некоторой степени пронизанном мифом. Существовали свои предания о какой-то древности, которая стоит за тем, как устроен мир, и существовали представления о том, как этот мир волшебных существ, сверхчеловеческих существ, животных, предков и так далее, отражается и на внутреннем мире человека. Следующая лекция о низовой мифологии, эпидемиях зомби, любовных заговорах, древних рунах и магическом знании –